Конечно, там были опытные ученики, но купол забрал всю их силу, поэтому даже они не могли справиться с напавшими. К тому же их стадия культивации была лишь немного выше средней, как они могли сравниться с такими профессионалами. Ученики секты Бессмертного Меча почувствовали отчаяние. Они не знали, стоит ли им сопротивляться или же подчиняться. Треск. Послышался звук снаружи купола. Очень громкий звук. Все развернулись, чтобы посмотреть на его источник. Они увидели выходящего из леса культиватора с рукоятью меча. Су Юн осмотрел лидера группы сектантов и медленно подошел к куполу. У него был очень серьезный вид. На его лице не было ни удивления, ни печали, ни радости. У него была всего одна цель. Он обходил демоническую религиозную группу со стороны. «Я – духовный культиватор. О, еще добыча, и тоже слабак, ха. Еще один, еще один. Это ведь хорошо, да?» Их лидер громко засмеялся, а затем выкрикнул. «Прислуга, киньте его к ученикам секты Бессмертного Меча. И да, позаботьтесь о них. Если кто-то будет сопротивляться, убейте их. Да». Семь членов демонической секты атаковали. «Ты не подходи ко мне», — говорила ученица дрожащим голосом, когда увидел, что к ней подходит культиватор в черной броне. «Вот сучка, хочешь сбежать? Тогда я сделаю так, чтобы ты умерла». Лидер группы схватил ученицу и злобно засмеялся. «Отпусти ее», — прорычал учение, атаковав лидера. Но за секунду перед ударом, культиватор в черной броне пнул его так, что тот упал на землю. Ученик не мог встать и начал кашлять кровью. «Кучка жалких культиваторов пытается сопротивляться, из-за этого купола наша с вами сила заметно разнится. Он был разработан нашим главой, вы глупы, если думаете, что справитесь с нами сейчас», — пренебрежительно сказал лидер, а затем грубо выхватил ученицу из купола. Это был хаос. На Су Юна напало еще больше людей. «Эй, приятель, подойди сюда, а то дядя тебя убьет», — прокричал культиватор в броне, вооруженный громадным молотом. Глава 13. «Меня зовут Богом Меча». Су Юн наглох от криков демонического культиста. Затем он ускорился и подошел к южной части купола. «Да как ты посмел игнорировать дядюшку? Жить надоело? Я тебе за это ноги отрублю». Культист был разъярен. Он использовал свою энергию ци и подбежал к Су Юну. Су Юн внезапно остановился и глубоко вздохнул. Затем он поднял свои руки и метнул свой ржавый меч в купол. Только меч коснулся купола, как из него начала вылетать духовная энергия. Посмотрев на ржавый меч, Су Юн понял, что он смог пробить купол насквозь, и внутренний и внешний купол рассыпались. Поглощенная ими ранее энергия вылилась наружу. Ученики секты Бессмертного Меча были поражены произошедшему. Энергия ци учеников вернулась в их тела, возвращая им их прежнюю силу. Что? Глаза лидера культистов широко открылись. Его сердце наполнилось тревогой. Вся ситуация изменилась всего за пару секунд. «Это что это? Черный купол сломан. Парень, кто ты такой?» — прокричал один из культистов. Купол не был магическим. Это была техника духовной матрицы, а это значило, что его нельзя было так просто сломать. Цан Юй до сих пор не мог поверить в то, что купол исчез. Он не так уж и много знал об этой технике. Пусть она и была простой, этой техникой пользовался их глава. «Убейте, убейте его для меня, прислуга, убейте его», — прорычал лидер группы в ярости. Спустя пару секунд, он уж был окружен учениками секты Бессмертного Меча. Он все еще был в шоке и попытался убежать. Только он сделал кувырок, чтобы избежать атак мечом, как заметил, что за ним бежит бесчетное множество учеников. Купол забрал большую часть ци учеников, понизив их ранг на несколько стадий. Теперь же, когда купол исчез и вернул им их ци, чего им было бояться? «Убейте эту кучку воров, отомстите за брата Лу и Юйму», — прокричал учение секты Бессмертного Меча. «Убивать!» — крикнули все ученики. Лидер группы до сих пор не мог поверить в произошедшее. Он сразу же закричал: «Отступаем!» Вся группа начала убегать, но вот далеко убежать у них не вышло, их тут же догнали ученики. Все, кроме лидера их группы, были обезглавлены. Теперь все было наоборот. Ученики секты Бессмертного Меча схватили лидера. «Тащи его сюда, отомстим за нашего собрата Лу. Поставь его на колени пред трупом Лу. Отруби ему голову», — требовали ученики. Лидер группы сектантов настолько испугался, что в воздухе запахло мочой. Он молил о пощаде, но все без толку. Он унизил секту Бессмертного Меча, с чего вдруг его должны были щадить? Один из учеников приставил к шее лидера свой меч и приготовился его обезглавить. «Давайте не будем торопиться. Если убьем его сейчас, Нам от этого не будет никакого толку. Проанализировав ситуацию, решил возразить Суюн. Все обернулись в его сторону. Услышав эти слова, ученики решили не действовать так поспешно. «Благодарю вас, сеньор. Если бы вы не избавились от черного купола, боюсь, что мы все погибли бы из-за демонической религиозной секты». Большая часть учеников подошли к Суюну, чтобы поблагодарить его. «Не стоит. Это не так уж и важно. Кто угодно на моем месте поступил бы так же. Я просто проходил мимо и услышал про вас. Ну как я мог не помочь?» — сказал Суюн. «Святой». Его слова разожгли в сердцах учеников огонь. Они сразу поняли, что ему можно доверять. «Какое благородное сердце! Вы стали моим кумиром. Не зовите меня так, я даже не перешел в продвинутое ученическое измерение. Просто зовите меня Богом Меча», — соврал Суюн. «Все еще не перешли в продвинутое ученическое измерение?» Все ученики недоумевали. С уровнем культивации на уровне начинающего духовного измерения он все равно рискнул путешествовать по долине полумесяца в одиночку. Разве это не равносильно смерти? Но Суюн запросто смог сломать купол. Он явно был необычным человеком. Никто бы не посмел усомниться в его силах. Почему? Почему это мы не должны его убивать? Он же убийца. Не дав заговорить главному среди учеников, спросила ученица, посмотрев на Суюна. «В этом ты права. Его бы разрезать на кусочки, на 1000 кусочков. Мы и представить себе не можем, как много невинных убил этот ублюдок», — кричали ученики. Они были наполнены ненавистью к главе группы культистов. Сам же лидер дрожал, все еще сидя на коленях. Суюн кивнул. «Вы говорите, что хотите отомстить, но он ваша единственная зацепка. Его секта спрятана где-то в долине полумесяца. Разве вы сможете ее найти без его помощи? Оставьте его в живых. Сначала доложите об их базе секте Бессмертного Меча, а уже потом сможете отомстить. Мы не можем позволить их секте продолжать существовать. Мы должны избавиться от них». «Он прав, мы должны доложить старейшинам о случившемся. Давайте сначала вернемся назад в нашу секту. Брату ему нужна медицинская помощь. Нужно торопиться. Шевелитесь, шевелитесь», — кричали ученики. Они наконец поняли, что им нужно сделать. Они не хотели оставаться в этом ужасном месте ни секундой дольше. Услышав их слова, Суюн сказал: «Подождите, брат, что вам нужно?» — спросил Му. «Если вы уйдете сейчас, а нас узнают». «Узнают, да». Суюн кивнул и продолжил говорить: «Вскоре их трупы найдут. Если демоническая религиозная секта узнает о том, что здесь произошло, боюсь, что они покинут долину полумесяца. А если они покинут долину, опасность будет грозить всему континенту». После замечания Суюна все задумались. «Брат прав. Братья, сестры, мы не можем уйти сейчас». Одна из учениц глянула на Суюна и сразу покраснела. Она была согласна с ним. «Но раз уж мы останемся здесь, как мы справимся с демонической сектой?» «С ней мы не справимся. Раз уж вы об этом подумали, то у вас наверняка есть план». «Да, план. На самом деле, план очень прост. Несколько учеников должны внедриться в секту и разрушить ее изнутри. Остальные могут вернуться назад в секту Бессмертного Меча». «Внедриться в демоническую религиозную секту?» Все удивились. «Разве это не равносильно смерти? Мы не умрем». Суюн посмотрел на выпускника и удивился, что тот поднял на него взгляд. Ученики стали в две линии, в одной из них был раненый Му. «Брат Му, я слышал, что вы знаете технику под названием «Тень от меча», которая, при использовании на тело энергии Ци, могла бы сработать как камуфляж. Это так?» Брат Му был шокирован. «Никто вне секты не должен знать об этой технике. Как вы о ней узнали?» «Ха-ха, у меня друзья в вашей секте». Суюн рассмеялся, вспомнив свое прошлое. Услышав это, переживания брата Му исчезли. А затем он продолжил: «Мы ученики Бессмертного Меча. Конечно, мы учим технику Тени от Меча». «Отлично», — кивнул Суюн, а затем продолжил: «Мы используем ее, чтобы замаскироваться и преподать демонической религиозной секте урок. Такой простой трюк не сможет обмануть их главу». «Невозможно, невозможно». Брат Му качал головой. «Эти злодеи, может, они и сильнее меня, они всего лишь в продвинутом ученическом измерении. Им нужно преподать урок. Мы смешаемся с толпой, чтобы нас не заметили. Об остальном я позабочусь». «Но, брат Му, ты что, забыл основы секты Бессмертного Меча? Это ради невинных людей. От этого будет им будет лучше. Более того, ты представляешь, сколько внутри секты сокровищ? Там должно быть множество сильных техник. Страх не сможет нам помешать». «Ты не станешь известным, боясь всего вокруг», — сказал Су Юн. Услышав эти слова, брат Му успокоился. «Невинные люди, как же им от этого станет лучше?» Его это не волновало, но его волновало его будущее и будущее его друзей. Его волновала его секта. Такой возможности ждали все ученики. Их не волновало, насколько это рискованно. «Ладно, придется с вами согласиться». Наконец, брат Му сделал решение. Су Юн кивнул. «Ты ранен, поэтому вернешься назад и предупредишь секту. Выбери еще 7 людей, не считая меня, чтобы мы преподали урок главе демонической секты. Привели нам подмогу. Убийца должен быть убит», — сказал брат Му, с глазами полными недоверия. Когда брат Му вспомнил про боль от отрубленной руки, он посмотрел на своего врага с желанием убить. Но не сейчас. Закончив говорить, Су Юн подошел к главе группы культистов. Глава 14. Искренне праведный человек. Цы главы погибшей группы сектантов было запечатано. «Ты же хочешь жить?» «Хочу. Молю тебя, пощади». Схватившись за веревку, которой он был связан, закричал культиватор в черной броне. «Я пощажу тебя, но я проведу вас. Я проведу вас до демонической религиозной секты», — сказал культист, не дожидаясь, пока Су Юн договорит, попытавшись угадать его слова. Но в тот же момент Су Юн его пнул. Наступив на его тело, Су Юн прошептал: «Вести нас. Конечно, ты нас проведешь, но еще, тебе придется ответить на мои вопросы». «Конечно, спрашивайте», — нервно выкрикнул человек в черной броне. Услышав это, Су Юн снова начал шептать: «Райский кристалл Лукаваон, райский кристалл, да, кристалл Лукаваон», — прошипел Су Юн, поднося свой ржавый клинок к голове культиста. Он был в ужасе. Заикаясь, он пробормотал эти слова. «Он у лидера секты». «У лидера секты?» — переспросил Су Юн. «Да, когда его получится выкрасть?» «Этого я не знаю». Ржавый меч уткнулся в лоб культиста. У него пошла кровь. Ему явно было больно. Культист не шевелился. Если бы он пошевелился хоть на сантиметр, его бы проткнули насквозь. Ученики секты бессмертного меча не понимали, что происходит. «Правда не знаешь? Правда, дядюшка, пощадите», — кричал культист. Затем он немного подумал и быстро выпалил: «Знаю. Думаю, в то время он его не носит». «Да, не носит. Когда?» — спросил Су Юн. «В когда он со своей женой». «Ау». «Ночью, да. Не обязательно лидер и его жена, обычно по утрам. По утрам такая хорошая атмосфера». Су Юн немного подумал, а затем убрал свой меч с головы культиста. «Что вы хотели от него узнать?» — спросил брат Му. «Спросил про правила в их секте. Зная о них хоть что-то, мы уменьшим шансы того, что нас заметит. А старший брат очень предусмотрителен», — засмеялась Му Чен. «Так, все, снимите с их тел одежду. Она нам понадобится, чтобы замаскироваться и проникнуть в демоническую религиозную секту. А все, кто не пойдет со мной, пожалуйста, вернитесь в свою секту и доложите о случившемся. Ах да, еще скажите им, чтобы они приготовили великую технику шеста. Может, она и не особо поможет убить основную толпу во время рейда, но зато поможет убить их главу. Так, наши шансы на победу увеличатся». «А, откуда вы это знаете?» — так сказал этот преступник. Посмотрев на лежащего на земле культиста, Му кивнул. «Понял. Так, нужно разделиться. А ты пойдешь с нами, бог меча?» «Кончено. Я обязан разобраться с этими преступниками. Старший брат еще и очень праведный», — закричали ученики. «Чтобы выехать из долины полумесяца, ученикам потребуется 2 на лошади. Даже используя техники меча и передвижения, чтобы добраться до секты бессмертного меча, им понадобится некоторое время. Но стоит им оповестить своего главу, как он мигом сюда явится. Поэтому они решили еще ненадолго остаться». Удивительно, но остаться решил даже сеньор Му. По его словам, все участники демонической секты совершали ужасные поступки. Он боялся, что Су Юн сдастся и вернется, соврав о выполнении миссии. Поэтому он хотел остаться и посмотреть за ним лично. Все понимали, что брат Му сильно помог им спастись. Подобный поступок был отличной возможностью получить повышение. Со временем с Су Юном остались только Цзян Лун, Бай Сяо Фэй, Чжан Дацан, Ли Синь Цзянь, Лю Жун Хуа, сеньор Му и Чен Му. Они были единственными учениками внутренней секты, которым хватило смелости. У них был шанс прославиться и получить награду, но в то же время они рисковали своими жизнями. Спустя какое-то время они подготовили технику теневого меча. Су Юн попрощался с остальными учениками и пошел вместе с группой и демоническим культистом в направлении демонической религиозной секты. Будьте осторожны, и следите за этим парнем. Он очень смышленый, знает местность. Мы не можем дать ему сбежать, иначе наши жизни будут под угрозой», — тихо проговорил брат Му. «Поняли», — кивнули Цзян Лун и Байся Фей, стоявшие рядом с Му. «Брат Му, вы в порядке?» — обеспокоившись, спросила Му Чен. «Я в порядке. Если я переживу этот день, то уж точно справлюсь с демонической сектой», — с трудом произнес сеньор. Заметив это, все замолчали. Это было дело жизни и смерти. Если они справятся с этим, то пополучат ряд привилегий, славу, целое состояние. Но если не справятся, то погибнут. Поэтому они были очень аккуратны. Культист быстро провел их через густой туман. Пройдя через все болота, они наконец попали в глубины долины полумесяца. «Демоническая религиозная секта, это и есть демоническая религиозная секта», — с ужасом произнес культист. Все посмотрели вперед. Город был очень впечатляющий. Посередине стояла огромная изящная постройка, которую окружали другие, маленькие дома. Вид был прекрасен, но все же это секта. Вокруг всей секты стояло ограждение, очевидно зачарованное. Если бы кто-то проник туда, об этом узнали бы все их ученики. Ученики секты Бессмертного Меча удивились увиденному. Похоже, демоническая религиозная секта не такая уж и простая, как кажется. «Да, но в сравнении с нашей, она ничтожна», — пренебрежительно сказал Байся Фей. «Этот культист сказал, что через день, после исчезновения его группы, могут что-то заподозрить, так что нужно торопиться», — высказался сеньор Му. Все кивнули и приготовились заходить. «Подождите», — неожиданно закричал Су Юн. Ученики приподняли брови и спросили: «В чем дело?» Внезапно Су Юн достал свой ржавый меч и проткнул сердце культиста. Его застали врасплох. Когда его сердца коснулся меч, он сразу погиб. Ученики были в шоке, но со временем все же успокоились. Они понимали, зачем Су Юн это сделал. Если бы они взяли культиста с собой, их бы запросто раскрыли. Но им даже не было его жалко. Теперь осталось только 7 учеников и Су Юн. В шайке воров было всего 8 человек. Если бы назад вернулось больше, секта бы что-то заподозрила. Наверное, Су Юн даже и не собирался оставлять культиста в живых. После его смерти Су Юн приказал всем надеть форму демонической религиозной секты. Затем они использовали технику теневого меча и наконец проникли внутрь секты. Глава 15. «Ты собираешься защищаться?» Внутренние охотничьи залы демонической религиозной секты. «Эй, я у вас спрашиваю, как так получилось, что вы пришли с пустыми руками? Где добыча?» — спросил огромный одноглазый мужчина, держащий бутылку вина, поглядывая на трясущегося лидера группы сектантов. «Эти сволочи сопротивлялись до самого конца. Они предпочли умереть, а не пойти с нами. У них было намного больше людей, поэтому мы не могли сдерживаться, пришлось их убить», — вздыхая сказал лидер группы сектантов. «Значит, все зарезаны?» — сказал одноглазый великан, смотря на лидера группы сектантов с пренебрежением. «Тогда понятно, откуда такие ранения. Но вы не смогли поймать даже одного человека. Вы мусор. Что ты там сказал?» — сердито сказал лидер группы сектантов ПП. «В дальнейшем, во избежание недопонимания и повторений, буду переводить просто как Су Юн. Ты чё, подраться хочешь?» Посмотрев на великана, Су Юн решил просто развернуться и уйти. «Да ты просто жалкий трус», — улыбаясь, сказал одноглазый мужчина. Из-за ранений, которые пережил Су Юн, ему требовалось 2 дня отдыха. Он думал, что из-за ранений его отправят отдыхать в комнату для культивации. Именно так и случилось. Ученики секты Бессмертного Меча уже должны были оповестить старейшин. Именно поэтому Су Юн был так спокоен. Ведь это была комната для отдыха, значит, естественно, там безопасно, а это значит, что он может просто подождать там, пока не придет подкрепление. Но Су Юн не мог просто сидеть на месте. На второе утро он отправился в комнату для культивации, а затем на территорию главы секты. Демоническая религиозная секта учила тысячи учеников, как и везде, там были жесткие правила. Только приближенные главы могли близко к нему подойти. Су Юн, конечно же, таковым не считался. «Черный каменный волк, что ты здесь делаешь?» — нахмурившись, спросил Су Юна духовный ученик души 4-й стадии. «У меня есть важная информация для главы. Молю тебя, сообщи ему об этом». «Важная информация? Стражник что-то заподозрил? Что такого важного? Скажи мне, а я передам главе. На кону вся секта, я обязан лично сообщить ему об этом. Скорее, мне нужно к нему попасть. Если лидер не получит эту информацию сейчас, винить будут тебя», — «Ты готов так рискнуть?» — серьезно спросил Суюн. «Ты», — на лице стражника появилась злость. Как его подчиненный мог так с ним обращаться? Он был в ярости. Стражник закричал: «У главы нет на тебя времени, убирайся». «Ну и хорошо», — ответил Суюн. Суюн начал насмехаться. «Когда все станет совсем плохо, и секте будет грозить опасность, не вини меня, это ты не дал мне доложить важную информацию». Суюн развернулся и начал уходить. Услышав эти слова, лицо стражника побледнело. Он не знал, что ему делать, но затем крикнул: «Подожди». Суюн остановился. «Что?» — стражник нервно ответил. «Сейчас глава занят, так что если ты войдешь, он впадет в ярость». Суюн покачал головой и ответил: «Об этом можешь не беспокоиться, он не разозлится. А даже если это и случится, то я возьму всю ответственность на себя». Стражник ненадолго задумался, но затем кивнул и сказал: «Тогда проходи быстрее». Суюн уверенно вошел внутрь. От зоны для культивации главы исходила сильная аура. К лидеру вела вымощенная серебряная дорога, украшенная изумрудами. На дороге были три повторяющихся узора, а в ее конце находилось озеро духов. Это был единственный способ попасть в комнату культивации, которая, по сути, представляла из себя дворец. Демоническая религиозная секта явно была очень богата. После бесчисленных убийств, они смогли собрать достаточно сокровищ. Учитывая, что ученики секты забирали все драгоценности убитых себе, в секте их было очень много. Но слухи про фрукты полумесяца и райские кристаллы все еще привлекали множество людей. Перед тем, как войти в комнату культивации, Суюн решил осмотреться вокруг. Он боялся, что если слишком близко подойдет, глава его раскроет. Чтобы увеличить свои шансы на то, чтобы остаться незамеченным, Суюн снова покрыл свое тело порошком для маскировки возле ароматических палочек. Затем он направился на выход. Подойдя к стражнику, Суюн остановился. «По приказу главы, ты никогда не должен упоминать об этой встрече кому бы то ни было, иначе тебя казнят». «Понял?» — увидев серьезное выражение лица, стражник кивнул. «Понял. Ну и отлично». Суюн похлопал стражника по плечу и пошел дальше. Но это был далеко не конец его миссии. Если все продолжит идти по плану, его никто не заподозрит. Под действием порошка Суюн продолжил изучать местность, даже запретные зоны. К концу дня он изучил уже почти всю секту. К вечеру он вернулся в свой дом и начал ждать. Эта убогая комната была наполнена странной вонью, но Суюн было все равно. Он запрыгнул на кровать и начал культивировать ци внутри своего тела, чтобы ускорить свое развитие. Затем он начал тренироваться техникам меча. Основная техника меча была основана на передаче внутренней ци из тела наружу. Освободившись, оно придавало мечу энергию ци. Но пока что она была очень слаба. Пусть это и было, учиться ему было совсем непросто. Чтобы овладеть хотя бы одним из четырех мечей, требовалось огромное количество ци. Но даже одного хватало, чтобы научиться управлять сотней летающих мечей. Чтобы овладеть искусством меча, требовалось полностью почувствовать его ци. При правильном использовании духовная ци становилась очень сильным. Но чтобы им овладеть, духовные связи внутри тела должны быть настолько развиты, чтобы суметь связаться с аурой духовного ядра и получить от него ци. Самым сложным было энергию ци в меч. Суюн поднял руки, пытаясь пропустить через свое тело ци и сконцентрировать его в ладонях. Он начал выпускать свое ци, создавая ярко-синий шар в своей ладони. От такого зрелища невозможно было отвести взгляд. Суюн был поражен видом сферы, которую он сформировал из своего ци. Он попробовал начать ей управлять. Вращая шар, Суюн смог разделить его на две части. Спустя какое-то время, энергия превратилась в тонкий слой оболочки, покрывая его ладонь. Но на ней все еще оставались неровности, где-то она была тоньше, где-то толще. Причиной этого служила нехватка сил измерения Суюна. Пусть у него и были воспоминания из прошлой жизни, хорошая обучаемость и отличные навыки, он все еще оставался начинающим учеником на шестой стадии. Практика давалась ему тяжело. Суюн не спал всю ночь, продолжая тренироваться. На рассвете он прекратил практиковаться, чтобы поесть. Чтобы выздороветь, он много ел. Посмотрев в окно, он быстро выбежал из дома. Около получаса спустя в дверь постучались. «Черный каменный волк, черный каменный волк, ты там?» Замаскировавшись под сектанта, Чжан Дацзян стоял у двери. Рассчитав примерное время, Суюн испугался, что после возвращения в свою секту ученики отправились назад в демоническую секту. Все ученики прятались в комнате брата Му. Они ждали, пока к ним на помощь придут эксперты и все уладят. Чжан Дацзян и его приятели хотели сообщить об этом Су Юну, но на стук так никто и не ответил. Чжан Дацзян впал в бешенство. Неужто с богом меча что-то случилось? Шумно. Зачем так шумно? Черный каменный волк ушел еще с утра. Зачем вы так стучитесь? Нельзя было дать мне поспать? В соседней комнате неожиданно стало шумно. Ушел. Чжан Дацзян застыл, услышав эти слова. На момент в воздухе послышался звон от меча. Я и подумать не мог, что так глубоко в долине полумесяца находится такая опасная секта. Отлично. Сегодня, я, ураганный клинок, покараю вас. Звон меча исходил со всех сторон. Четыре старейшины секты бессмертного меча, сказал Чжан Дацзян. Глава 16. Райский кристалл. Чжан Дацзян ворвался в комнату к своим друзьям и прокричал. Четыре старейшины урагана. Братья, это наши старейшины. Тишина в демонической религиозной секте внезапно сменилась громким шумом. Все члены секты наспех взяли оружие и выбежали из своих домов. В небе находилось около сотни людей, парящих на мечах. Они были одеты в прочную дорогую броню. Ция их мечей вращалась вокруг всего их тела. Сверху, они величественно рассматривали долину. Сияющий свет, падающий прямо на них, заставлял их выглядеть очень величественно. Вся демоническая секта была напугана. У нас чрезвычайная ситуация. Быстрее, активируй зачарование. Тревога. Готовьтесь встретить врага. Доложите о ситуации главе. В бешенстве кричали члены демонической секты. Спрятавшись в тени, Су Юн посмотрел на небо и прошептал. Это и есть сила искусства меча? Так значит, искусство меча и искусство безграничного меча — это две совершенно разные вещи. Чтобы создать парящие мечи, им требовалось всего лишь начать вращать ци своего меча вокруг своего тела. Они только начали познавать искусство меча, вернее то, что они называют искусством меча. В сравнении с искусством безграничного меча, их техники ничто. Подумав об этом, Су Юн развернулся, чтобы уйти. Вскоре, демоническая религиозная секта активировала различные зачарования. Вокруг построек секты засверкал яркий свет. Ха, жалкие букашки. Насмехался мужчина с длинными седыми волосами, паря в воздухе. Вокруг его руки появилась ци меча. С его помощью он выстрелил духовной энергией в фундамент зданий. Бах, бум. Даже безоружный, он смог нанести огромный урон с помощью ци своего меча. Энергия ци пронзила здание насквозь. Оно уже начало разваливаться на части, но выстрел продолжал лететь, пока не коснулся земли и не образовал огромный кратер. Вот она, настоящая сила. Все, кто застал это зрелище, могли думать лишь об этих четырех словах. Произошедшее заметно ухудшило боевой дух демонической сектантов. В этот момент, на территории главы секты, ужасно, у нас проблемы, глава, у нас большие проблемы. В панике вбежал в комнату главы сектант. Мужчина и женщина перестали заниматься любовью и уставились на вбежавшего человека. Пожилой крупный мужчина с большой головой развернулся и посмотрел на вбежавшего. С него слезла красивая молодая девушка. Они оба были голыми, но не особо этого стеснялись. Только девушка прикрылась простыней. Великий мастер меча, глава демонической религиозной секты нахмурился и спросил, чем ты так напуган? Глава, снаружи на нас напало множество экспертов, вы должны сами это увидеть, нам уже не спастись. Говорящий это мужчина сильно вспотел, в его глазах была паника, ни на что не годный. Испугался всего пары экспертов, скорее, прикажи всем собраться и готовиться к нападению, давай-ка посмотрим, кто настолько смелый, что готов напасть на мою секту. Насмехался глава секты, надевая свои вещи. Он сразу направился напрямую в сторону сражения. Культист опустил свою голову и продолжил стоять в комнате. Он поднял свою голову только когда глава уже ушел. Паника с его лица внезапно пропала. Он быстро осмотрел комнату главы. Комната была не намного то и лучше главного зала дворца. Но все же, все ее стены были покрыты золотой краской и украшены бриллиантами. Повсюду стояли большие колонны, а посередине находилась кровать шириной в 5 метров. Жена главы, Чжэн Мэй, все еще продолжала сидеть на кровати и наблюдать за действиями посыльного. «Парень, ты такой красивый, новенький!» Жена главы тихо посмеялась и раскрыла свои бледные бедра, искушая посыльного. Но мужчина будто и не слышал ее слов. Он подошел к тумбочке возле кровати и начал что-то искать. Проигнорировали. Ее голое тело проигнорировали. Жена главы неожиданно обозлилась. Быстро проверив все ящики, мужчина забрал оттуда сокровище. Маленькую шкатулку с райским кристаллом. Понимая происходящее, он быстро развернулся, чтобы уйти. Увидев предмет, который он украл, Чжэн Мэй закричала: «Да как ты смеешь красть райский кристалл у моего мужа? Тебе что, жить надоело?» Она и подумать не могла, что мужчина перед ней поступит так дерзко. Украсть что-то прямо перед ее лицом. Ей уже было все равно на скромность. Она вскочила с кровати, сбрасывая с себя простыню. Абсолютно голая, она ударила мужчину. Ее удар был полон духовной энергии. Казалось, будто в его тело воткнули два шипа. Когда ее кулак приблизился к Суюну, он быстро достал пергамент из своего пространственного кольца и сблокировал им, как щитом, ее атаку. Пергаментом, жена главы была в шоке. Не дожидаясь, пока с ее лица спадет шок, яркий свет вырвался из пергамента. Из света образовалась пара рук, они столкнулись с ее ладонью и остановили ее удар. Бум! Четвертый удар ладонью. Звук столкновения начал отзываться эхом. Мириады ударов, подобных мечу, поразили ее тело. Вскоре, все ее тело покрылось ранениями. Чжэн Мэй упала на пол и начала кашлять кровью. На всем ее теле проявились ранения от меча. Она не могла даже встать. Поняв, что этот человек всего лишь в ученическом измерении, она недооценила его силы и поэтому потерпела поражение. «Я и не думал, что старейшин секты бессмертного меча так мало». Су Юн оставался спокоен, даже не посмотрев на тело жены главы. Он развернулся, чтобы уйти. Сконцентрировав всю свою энергию Ци, он выпрыгнул из окна и убежал. Настало время попрактиковаться снаружи. «Секта бессмертного меча, я же никогда вас не тревожил. Почему вы так резко на меня напали?» Посмотрев в небо, крикнул глава демонической секты. «Какой же ты подлый! Прячась в долине полумесяца, ты совершил множество преступлений, ты стал угрозой для этого мира. Мы, всей сектой бессмертного меча, решили, что должны стереть тебя с лица земли. Узнав о твоих деяниях, как я мог забыть про твою секту?» — говорил старший из старейшин. «Ба!» — глава демонической секты громко засмеялся. «Ты хочешь уничтожить мою секту совсем не из правосудия. Не будь таким лицемером. Я знаю, что ты просто хочешь украсть мой райский кристалл». Старейшины ненадолго нахмурились. Затем один из старейшин решил, что продолжать разговор бессмысленно, и громко крикнул: «Убейте всех, не дайте никому сбежать». «Да, сэр», — ответило элитное подразделение секты бессмертного меча и начало атаку. «Ха-ха-ха, подходите, подходите, я вас не боюсь. Совсем скоро я использую технику великой дружбы с дьяволом, вы будете принесены в жертву ради меня», — смеялся глава, но после недолгого смеха его лицо застыло. Он почувствовал, что что-то не так, развернулся и побежал во дворец. Войдя в комнату, он был ошеломлен. Его жена лежала на полу, откашливаясь кровью, а шкатулка с кристаллом пропала. Глава 17. Сражение и отступление. Райский кристалл исчез. В порыве ярости глава схватил свою жену за волосы и прорычал: «Что случилось? Где мой райский кристалл? Идиот этот посыльный не из нашей секты, он просто ждал, когда сможет украсть кристалл», — ответила жена главы. «Как такое возможно? Он же был всего лишь начинающим духовным учеником. Ты что, меня обманываешь?» Лидер не мог поверить словам своей жены. Она находилась в измерении, намного выше того, в котором был Су Юн. Как она могла не понять его истинной силы? Его жена была далеко не самой сильной в секте, но начинающего духовного ученика она явно могла победить. Более того, этот человек ворвался к главе в комнату только ради того, чтобы отвлечь, да как он посмел. Его жена продолжала молчать. «Мусор!» Разъяренный глава ударил свою жену об землю. Встав, он осмотрел всю комнату. Его внимание привлекло разбитое окно. «Далеко ты не уйдешь!» Сказав эти слова, глава отправился за Су Юном. Но всего секунду спустя, его окружило бесчетное множество мечей. Вся комната наполнилась звуками ударов. «Посмотрим, как ты сможешь отсюда сбежать». Мужчина в одиночку начал прорубать себе выход из комнаты. «Черт!» Увидев старейшину, глаза главы покраснели. Без райского кристалла победить ураганного старейшину было намного сложнее. «Невообразимо! Как вы посмели украсть мой райский кристалл?» — кричал лидер секты. «Украсть?» Брови ураганного старейшины поднялись от удивления. «Хорошо, хорошо. Даже без кристалла я смогу показать вам всю силу искусства великой дружбы с дьяволом». Закончив говорить, глава подошел к старейшине. В это время ученики секты бессмертного меча закричали: «Замечательно! К нам присоединился драконий старейшина. Сегодня демоническая религиозная секта будет стерта с лица земли. С улицы продолжали звучать восторженные возгласы. В то же время, где-то в долине полумесяца, тяжело дыша, Суюн продолжал бежать. «Ха-ха-ха, ты добыл райский кристалл, это и вправду он. Парень, ты сорвал большой куш». Старейшина меча засмеялся от радости. «В этот раз, мне стоит поблагодарить тебя за помощь». Продолжая бежать вниз по дороге, Суюн медленно дышал. «Я не так уж и сильно помог. Ты был достаточно смел для этого. Ты сконцентрировался на своей цели всем сердцем. Без этого ты бы не справился». Продолжал смеяться старейшина. «Мне просто очень сильно повезло». Суюн слегка замедлился, чтобы передохнуть. Когда сюда пришли ученики и старейшины секты бессмертного меча, демоническая секта отвлеклась на них. Все их внимание было сосредоточено на атаке, поэтому, с помощью техники скрытности меча, я запросто смог со всем справиться. А ты уверен, что уже со всем справился? Если бы не справился, то не бежал бы сейчас с кристаллом в руках. Если бы он смог раскрыть мою маскировку, мне бы пришлось сбежать. Ну а снаружи старейшины секты бессмертного меча защитили бы меня, так что я смог бы убежать в любом случае. А с чего ты взял, что перед тем, как тебя атаковать, демоническая религиозная секта не решила просто проверить ситуацию снаружи? Я проанализировал характер главы. Проанализировал, да. Простой анализ. Если их глава и вправду настолько злой, он должен быть достаточно умным. Кристалл испускает сильную ауру. Если бы глава вынес его наружу, то старейшины бы ее почувствовали. Как думаешь, что бы они сделали? Конечно же забрали его, но если бы он все же остался у главы, это бы все меняло. Сначала он решил оценить ситуацию. Если бы глава смог победить старейшин, то смог бы сохранить кристалл. А если бы главы оказались слишком сильным, то он бы просто использовал райский кристалл. Райский кристалл испускает сильную ауру, которая превосходит ауру других сокровищ. Логично, что глава решил положить кристалл в шкатулку, чтобы погасить ее. Но все же, парень, что бы ты делал, если бы он взял кристалл с собой? Спросил старейшина меча. Значит, не судьба. Я бы не смог забрать кристалл, пока ураганные старейшины и глава демонической секты сражаются. Даже если бы мне повезло, и я все же смог его достать, за мной бы погнались ученики обеих сект. Тогда зачем ты вообще позвал элитные войска секты бессмертного меча? Если бы они не пришли, у меня не было бы возможности подобраться поближе к кристаллу. К тому же, они убьют всех членов демонической религиозной секты, а значит, за мной никто не будет охотиться. Никогда бы не подумал, что старейшины известной на весь мир секты будут одурачены таким пареньком, как ты. Я их не одурачил, мы просто помогли друг другу. Они хотят уничтожить демоническую религиозную секту, а я получить райский кристалл. Все в выигрыше. А если бы твой план не сработал, любая ошибка могла стоить тебе жизни. Мой план сильно зависел от удачи, но даже если бы у меня был всего один шанс на успех из 100, я бы рискнул. Старейшина удивился. Ты слишком сильно рассчитываешь на удачу, неужто этот кристалл стоит твоей жизни? Вернулся бы я живым или мертвым, разницы нет, но времени у меня мало, сказал Суюн, смотря куда-то в пустоту. Старейшина понял, что Суюн имел в виду. Голос старейшины ослаб из-за усталости. Всего через пару минут после того, как он проснулся, эффекты уже дали о себе знать. Парень, я не могу дольше здесь оставаться, пока меня нет, учись, и будь осторожен, исчезая, произнес старейшина. Быть осторожнее. Закончив разговор, Суюн продолжил бежать, но уже спустя пару секунд, из пергамента снова послышался голос. Черт, кто-то очень сильно идет сюда, будь осторожнее. Сильный, Суюн немного удивился. Спустя какое-то время Суюн все же услышал чьи-то шаги. Как ты посмел помешать миссии секты бессмертного меча? Стань на колени и проси прощения, иначе от тебя и мокрого места не останется. Послышался крик. Прямо над Суюн появился одетый в богатую одежду ученик секты бессмертного меча. Как быстро. Суюн был до смерти напуган. Это был один из так называемых старейшин бессмертного меча. Силы Суюна не хватит, чтобы его одолеть. Секта бессмертного меча кого-то за мной отослала, им нужен райский кристалл, и так они меня благодарят за наводку. Суюн впал в ярость. Сбежать бесполезно. Его скорости не хватит, чтобы сбежать от этого мастера. Неужто их секте настолько нужен этот кристалл? Его соперник продолжал парить в небе, сжав зубы. Он пристально смотрел на шкатулку в руках Суюна. Неожиданно, в голову старейшины пришла идея. «А ты быстро сбежал, посмотрим, насколько ты силен». Суюн рассердился и внезапно открыл шкатулку. «Парень, что ты делаешь?» Удивившись, спросил старейшина. «Если уж я не могу сбежать, так почему бы не сразиться?» Голос Суюна был наполнен сожалением и желанием убить. Он уже сделал свой выбор. Глава 18. Контратака духовного начинающего ученика. Высоко в небе на его оппонента с длинными белыми волосами упал яркий свет. На самом деле это была женщина. Более того, очень красивая женщина. Она имела очень стройную фигуру, а ее длинные волосы были подобны водопаду. Ее глаза были очень пронзительны, ее губы мягки, а щеки бледны. Она просто сияла от святости. Не увидев ее вживую, ни один мужчина не поверил бы в ее существование. Она будто цветок, сияющий от света солнца и луны каждые пару минут. Очаровательно. Посмотрев на эту богиню, сердце любого мужчины наполнилось бы похотью. Суюн тяжело дышал, кача. Шкатулка с райским кристаллом распахнулась. Вокруг появилась сильная атмосфера в виде огненного лотоса. Пока Суюн отменял технику скрытности меча, ветер обдувал его одежду. Он отменил эффект порошка. Энергия ци окружила его тело словно кокон. Увидев ауру Суюна, бессмертная закричала: «Немедленно остановись, иначе мне придется тебя убить». Но Суюн было все равно на ее крики. Изысканная шкатулка перестала сиять, а лежащий в ней черный камень неожиданно начал переливаться разными цветами. Аура камней была настолько сильной, что Суюн не мог дышать. От такого давления ему пришлось отойти назад на пару шагов. Шкатулка в его руках начала трястись, будто пытаясь взлететь в воздух. Он сконцентрировался и, стиснув зубы, продолжал терпеть ауру вокруг его тела. «Старейшина меча, что мне с ним делать?» — сквозь зубы спросил Суюн. «Приложи его себе к груди». Суюн незамедлительно схватил райский кристалл. Когда он его коснулся, ему показалось, что кристалл превратился во что-то живое. Он трясся из стороны в сторону, пытаясь вырваться из схватки Суюна. Он крепко сжал кристалл, чтобы он не улетел. Затем райский кристалл исчез. Только кристалл коснулся его груди, как начал таять, словно лед. Суюн пришел в себя и открыл глаза. Спустя всего пару секунд, черный луч света, направленный в небеса, появился у него на груди. Вид был потрясающий, как во время восхода солнца. Вокруг Суюна начало вращаться камни, испускающие сильную ауру. Земля под его ногами стала черной, как уголь. Увидев это, женщина тихо сказала: «Невозможно, даже в таком маленьком кусочке райского кристалла хранится сила богов. Я и не знала, что его сила настолько велика». Из-за давления тело Суюна сильно вспотело. От энергии кристалла его ци подскочила на множество стадий. Он продолжал держаться у него на груди, испуская все больше энергии. Суюну казалось, будто его ци бесконечно. Его кости, вены, органы, все было наполнено мистическим золотым туманом. Когда кристалл все же закончил отдавать свое ци, глаза Суюна стали золотыми. Ему казалось, что теперь его сила безгранична. Он словно переродился. Суюн вырвался из своего кокона и стал бабочкой. Сила. Суюн чувствовал всю энергию ци, которая текла по его телу. Ловкость, сила, аура, чувство духа и ци увеличились во множество раз. Он получил чудовищную силу управления духовной энергией. Сильный ветер подул в сторону бессмертной богини, немного оттолкнув ее назад. «Райский кристалл и вправду очень ценная вещь, так у тебя будет хоть какой-то шанс. Но все же, как ты собираешься победить бессмертную? Твой уровень культивации не сравнится с моей силой. Просто сдайся». Бессмертная и не собиралась ждать. Когда она закончила говорить, окружающий ее снег превратился в меч и направился в сторону Суюна. Чтобы увернуться от меча, он прыгнул на землю. Увидев яркий свет, Суюн потерял дар речи. Все еще будучи в шоке, он достал свой меч и, используя все ци, окружающее его тело, рванул вперед. Во время удара меч Суюна наполнился огромным количеством ци. Дзынь. Мечи столкнулись. Даже будучи усиленным энергией ци, от удара белого меча ржавый меч Суюна рассыпался на кусочки. Белый меч продолжал двигаться в направлении Суюна. Бум. Но меч бессмертной богини потерял свою энергию ци от удара, а саму богиню оттолкнула сила от столкновения. От увиденного сердце Суюна застыло. Переведя энергию ци себе в руку, он рванулся вперед к богине. Даже без оружия, он собирался атаковать богиню в голову. Если бы он попал, то богиня наверняка бы умерла. Но бессмертная была слишком быстрой. Когда кулак уже почти коснулся ее головы, она исчезла. Он появилась за спиной Суюна. Бум! Суюн ударил своей ладонью по земле, заставив горы вокруг содрогнуться. Камни полетели во все стороны. Сила Ци, с которой он ударил по земле, была больше, чем у водопада, бьющегося об камни. «Какой же ты безрассудный!» От действий Суюна богиня впала в ярость. Схватившись за меч, она разрубила воздух, пытаясь атаковать Суюна. Скорость атаки была молниеносной. Пучи. Меч проткнул тело Суюна. Из раны потекла кровь. Множество ударов от духовного меча постепенно появлялись на его теле. Но мистическая энергия, окружающая Суюна, сблокировала все дальнейшие атаки. И Суюн даже не почувствовал боли. Быстро развернувшись, он использовал мистическую духовную энергию, чтобы выбить меч из рук богини и ударить ее в плечо. Бум! Бессмертную застали врасплох. После первого удара последовал следующий, а затем еще один и еще один, пока она не начала откашливаться кровью. Суюн глубоко вздохнул и посмотрел на ранение. Оно начало быстро затягиваться. «Я почувствовал великую силу бессмертных. Теперь понятно, почему все культиваторы так стремятся перейти в это измерение. Энергия бессмертных просто невероятна», — сказал Суюн. «Я недооценила силу райского кристалла». Прошипев эти слова, она резко успокоилась. Держа меч в руках, она начала произносить проклятие. «Меч моего сердца, вознеси мою ци. Я жертвую свою кровь бессмертной ради великого небесного искусства». После этих слов ветер вокруг усилился. Небо потемнело, вокруг выросли скалы. Белый ураган появился вокруг меча. Казалось, что он привлекает весь окружающий ветер. «Тебе не повезло», — неожиданно предупредила его старейшина. Лицо Суюна побледнело. «Новый вид искусства меча», — прошептал он. Вся долина полумесяца наполнилась аурой меча. Все вокруг находилось под воздействием ее меча. Несколько существ вокруг побежали прочь, чтобы избежать этой силы. «Парень, лучше поспеши. Это чистая ци меча. Это всего лишь жалкий трюк, но ты всего лишь начинающий ученик, так что с тобой справиться. Быстрее, беги», — нервно прорычала старейшина. Но Суюн продолжал стоять на месте. «Ци меча распространяется повсюду. Не думаю, что я смогу сбежать от него». Старейшина подумала, что она просто ослышалась. «Так что, ты просто сдашься?» «Конечно нет», — ответил Суюн. Он не пытался убежать, наоборот, он подбежал еще ближе к бессмертной. «Парень, что ты делаешь?» — спросила старейшина. «Умри». Увидев, как мужчина, вместо того, чтобы сбежать, решил подойти к ней еще ближе, она улыбнулась. Ее меч снова испустил волну энергии, направленную в сторону Суюна. Бум, бум. От каждого удара на земле оставалась трещина. Это и была настоящая сила бессмертных. Казалось, что с такой сильной техникой она могла разрубить землю напополам. Ци меча, все больше распространяющаяся по небу, заставила Суюна поднапрячься. «Тебе конец, парень, конец. Ты был слишком безрассудным и потому умрешь», — говорила старейшина. «Ты слишком безрассуден». Всего за пару рывков Суюн добрался до бессмертной. Не ожидая ее реакции, коснувшись ее всего одним пальцем, он выпустил в ее тело энергию. Всего от одного касания появился странный эффект. Что ж, все тело бессмертной дрожало. Все еще держа свой меч в руках, она неожиданно кашлянула кровью. Удар ци меча исчез прямо перед Суюном. Что? От произошедшего она потеряла дар речи. Глава 19. 60 тысяч духовных монет. Ци меча, излучающая сильную ауру, исчезла без следа. Оно просто растворилось, так, будто его никогда и не было. Как такое могло случиться? Бессмертная богиня была поражена. «Ты победил новый вид искусства меча. Да кто ты такой?» Но уже в следующую секунду ее ударили в живот, оттолкнув назад. Суюн решил не оставлять ей даже малейшего шанса на победу. Если есть возможность победить, то все средства хороши. От этого бессмертная сильно разозлилась. Она уже и забыла, что Суюн под эффектом кристалла. Она думала лишь о том, насколько подло он поступил. Резким движением руки она снова схватилась за меч и вложила в него всю силу. Ци меча снова заполонила долину и создала сильную ауру. Суюну было все равно, он совсем ее не боялся. Он и так уже знал, что эта жалкая попытка победить не сработает. Спустя несколько секунд множество летящих мечей помчалось в их сторону. К ним подошел старейшина в синей робе. Он осмотрелся вокруг и понял, что там произошло. Он увидел лежащую бессмертную и стоящего рядом с Уюна с мечом в руках. Это был ураганный старейшина. Именно он и победил главу демонической секты. Учитывая, что он лишился силы райского кристалла, это было очень просто. Сердце Суюна застыло. Теперь ему предстояло сражение одновременно с бессмертной и ураганным старейшиной. Даже с силой кристалла он бы не смог с ними справиться. Я должен отступить. Придя в себя, он быстро развернулся и побежал. Хочешь сбежать? Не все так просто. Старейшина погнался за Суюном, накапливая ци меча. Подойдя достаточно близко, ураганный старейшина ударил его со всей силой своего ци меча. Суюн развернулся в сторону старейшины. Все его тело было окутано энергией ци от кристалла. Сколько бы ци меча ни попадало по Суюну, ему было все равно. Он нацелился кулаком прямо в лоб старейшины. Бам! Ураганный старейшина не ожидал, что Суюн развернется и ударит его, поэтому не смог вернуться. Сила от удара оттолкнула старейшину назад. Врезавшись в дерево, он начал трястись от боли. Старейшина был тяжело ранен. Суюн нисколько не удивился увиденному. И как это ураганный старейшина со своей силой не смог увернуться от удара ладонью. Но одного Суюн все же боялся, пусть он и победил старейшину, он все еще был сильно ранен. Но такую возможность он упустить не мог. Посмотрев на лежащего старейшину, Суюн рванул в его направлении с намерением убить. Сбегать он уже не собирался. Он хочет убить старейшину. Издалека крикнула бессмертная. Ее сердце забилось чаще. Она не знала, что Суюн готов так рискнуть. Бессмертная богиня погналась вперед, в надежде столкнуть Суюна и спасти старейшину. Но Суюн и не думал останавливаться. Он понимал, что она слишком далеко. У нее бы просто не хватило времени, чтобы добежать до Суюна. Он бы успел убить старейшину, а затем увернуться от атаки бессмертной богини. Имея силу кристалла, Суюн мог умереть, только моментально получив смертельные повреждения. Неожиданно, что-то на груди Суюна начало обжигать его тело. Его великая сила начала постепенно исчезать. Это нехорошо, эффект от кристалла заканчивается. Закричал старейшина меча. Эффект заканчивается? Переспросил Суюн. Ты смог использовать райский кристалл и получить его силу, но твоя стадия культивации слишком мала, чтобы надолго ее сохранить. Эффект скоро закончится. От услышанных слов лицо Суюна побледнело. Пока ему хватало сил, чтобы убить ураганного старейшину, но если эффект закончится, а что насчет бессмертной богини? Если эффект закончится, он умрет. Обдумав ситуацию, Суюн снова сменил свое решение. Он развернулся, и теперь его намерение убивать перешло на другого человека. Теперь он бежал в сторону богини. Бессмертная богиня не ожидала такого поворота событий. Она не знала, что делать. Не зная, как себя защитить, она остановилась. Суюн воспользовался возможностью, подбежал к ней ближе и развернулся и побежал в другую сторону. Богиня была ошарашена такими действиями, но она решила не гнаться за Суюном. Вместо этого она подошла к ураганному старейшине и дала ему две таблетки лекарства. Проглотив лекарство, старейшине стало намного лучше. «Почему ты не побежала за ним?» Медленно вставая, спросил ураганный старейшина и посмотрел на убегающего Суюна. «Пока он под эффектом кристалла, мы не справимся с ним. Нам придется подождать, пока эффект не спадет. Ты сможешь его найти?» «Да». Богиня протянула руки к свету, между ее пальцами лежал клок волос. В то же время, где-то в лесу Суюн потерял сознание, когда эффект кристалла окончательно закончился. Придя в себя, Суюн чувствовал, что у него не было и половины его изначальной силы. Он быстро достал из пространственного кольца еду. Чтобы восстановиться, ему понадобился целый день. Райский кристалл очень сильно изнурял человека, который его использовал. На восстановление сил уходило 50, а то и 100 дней. Такова была цена его использования. Говоря о кристалле, Суюн так и не узнал до конца, как он действует, зато он знал, что это бесценное древнее сокровище. Сев на плоский камень, он открыл шкатулку. Взяв кристалл в руки, он осмотрел его со всех сторон. Он перестал сиять, его цвет поменялся с черного на серый, запах пропал, а вся его внутренняя энергия была использована. Суюн не мог позволить себе восстанавливаться так долго, у него все еще были незаконченные дела. Он получил райский кристалл, так что одно дело уже сделано. Хоть он и сильно задержался при его поисках, это того стоило. Зайдя в первый попавшийся город, он купил скакуна и отправился в город Зеркального Зеркала. Там он зашел в аукцион Небесного Солнца. Он был набит людьми, Новые сделки совершались каждые пару секунд. Су Юн глубоко вздохнул, когда настала его очередь сдавать задание. Он открыл свое пространственное кольцо и порылся в нем, чтобы найти контракт на фрукт полумесяца. «Пожалуйста, подайте контракт сюда», — лениво сказал секретарь Ли Фэй. Су Юн подал контракт и сам фрукт. Увидев фрукт, безэмоциональное лицо Ли Фэя резко сменилось удивлением. За 10 лет работы он видел фрукт всего один раз. Его темный, подобный огню плод был незабываем. «Это?» Смотря на фрукт, Ли Фэй схватил Су Юна за воротник. «Вы правда смогли заполучить фрукт полумесяца?» Проверяя контракт, он почти выкрикивал его содержание. «Пожалуйста, дайте мне мою награду». «Я да хорошо». Ли Фэй пришел в себя и кивнул, а затем пошел за наградой. Встав за наградой, он до сих пор не мог поверить своим глазам. Сам Ли Фэй не был культиватором, но вокруг их было много. Он чувствовал, что уровень культивации Су Юна невысок. Как же он заполучил фрукт полумесяца? Ему помогли, Ли Фэй был озадачен. Спустя пару минут Су Юну подали чек на 60 тысяч монет. Су Юн сверился с ценой. Совпадает. После этого он выбежал на торговую площадку и начал выбирать нужные материалы. Гранулы для культивации. Гранулы божественного цветка. Гранулы красного неба. Гранулы кристального нефрита. Гранулы святого сердца. Лекарство для увеличения силы. Лечащая мазь. Лекарство божественного дракона. Отталкивающий порошок. Один мануал по улучшению внутреннего ядра. Один естественный нагревающий кристалл. Мне нужно очень много материалов для алхимии. А еще мне понадобятся эти материалы для культивации. Стоял возле окошка продажи Су Юн и называл нужные ингредиенты. Пока работник записывал заказ, он искал документы, чтобы найти материалы. Другие работники ему помогали. Склад аукциона Небесного Солнца был забит различными товарами. Некоторые были настолько редкими, что найти их можно было только здесь. Но все равно, увидев, как много редких материалов заказывает Су Юн, люди удивлялись. Как у духовного начинающего ученика оказалось столько денег? Люди шепотом переговаривались у него за спиной. Через полчаса от начальных 60 тысяч осталось только две. Пространственное кольцо было забито разными ингредиентами. Теперь все было готово. Су Юн покинул аукцион и погнался на своем жеребце назад на территорию семьи Су. Глава 20. Могущественный молодой мастер. Даже до перерождения Су Юн так и не смог достичь высокого уровня культивации. Чтобы узнать причину этого, он обошел весь мир, говорил со многими специалистами, набирался опыта. Особенно часто он общался с культиваторами демонического континента, чтобы научиться техникам, которые мог бы использовать даже он. Он всегда был человеком, открытым к новым идеям и взглядам, из-за чего был намного опытнее других. Через 2 дня Су Юн вернулся домой, чтобы разобраться с незаконченными делами. Поскольку жеребец хозяина конюшни пропал, Су Юн отдал ему своего коня, купленного в городе Зеркального озера. К счастью, лошадь оказалась очень сильной и быстрой, из-за чего хозяин даже не стал просить у Су Юна оплаты за просрочку контракта. Закончив со всеми делами, Су Юн направился назад к себе в хижину. В следующем месяце семья организует турнир. Я слышала, что все крупные семьи уже подготовились к нему. Тебе придется усердно тренироваться. Ты думаешь, что сможешь занять одно из первых мест? Уверен, что не хочешь подождать еще 3 года. Ругалась на парня молодая женщина. Парень поклонился, не сказав и слова. Жалобы женщины становились все громче и громче. Сынок, не думай о том, что говорит эта женщина. Посмотри на детей других семей, хоть один из них хорошо культивирован. Я слышала, что тебе достаточно попасть в первые 2 сотни, чтобы отец тобой гордился. А если ты останешься дома, перестанешь практиковаться, культивироваться, чего ты вообще добьешься? Мама, попасть в первые 2 сотни сложнее, чем кажется. Всего 1 человек из нашей маленькой секты может победить хотя бы в 1 сражении. Я слышал, что в прошлый раз только 12 человек смогли попасть на турнир, а там им пришлось сражаться еще с 7000 других культиваторов. Ты правда думаешь, что твой сын способен с таким справиться? Выступать за нашу семью на турнире в одиночку сравнимо смерти. Это бесполезно, сказал парень, нахмурившись. Услышав эти слова, женщина среднего возраста прорычала. Сын, ты что, не хочешь участвовать? Это твой единственный шанс для всей нашей семьи, как ты можешь такое говорить? Посмотри на сына нашего соседа, он усердно тренируется каждый день, я слышала, что он уже перешел седьмую стадию измерения начинающего ученика и уже скоро перейдет восьмую. А теперь посмотри на себя, всего лишь на шестой стадии. Ты почему ты так меня разочаровываешь? Проговорив эти слова, мать заплакала. Мама, дело не в этом. Ван Шу просто накопил достаточно денег, чтобы купить лекарства для культивации. Только благодаря им он смог так быстро культивировать. А мне, ты хоть когда-нибудь давала мне материалы для культивации? Я уже на пике шестой стадии, но как бы я ни старался, на седьмую я перейти не могу, мама, не думай больше о культиваторах. Рукописи дома и так уже хватает. После этих слов женщина заплакала еще сильнее. Су Юн не мог не остановиться, когда это услышал. Он ощущал очень смешанные чувства по этому поводу. И вправду, духовный талант очень многое значит в этом мире, но и окружение тоже очень важно. Особенно в начале культивации или во время перехода на другую стадию, для них требовались специальные гранулы, различные техники и так далее. Турнир семьи Су, проходящий 3 раза в год, прошептал Су Юн. В семье Су, если ученик до 20 смог перейти в продвинутое духовное измерение, то он должен пройти квалификацию, чтобы попасть во внутреннюю секту. Если же за 20 лет они не преуспевали обычно, культивация становится намного сложнее, и поэтому многие люди просто сдавались. Как бы они ни старались, эффект был бы незначителен, поэтому попытки культивироваться дальше были бесполезны. Чтобы попасть во внутреннюю секту, нужно было пройти тест силы. Если сила подходила по стандартам, то сдавшего впускали внутрь. Но был и другой способ попасть туда – турнир семьи Су, проходящий 3 раза в год. Участвовали там ученики как внешней секты, так и внутренней. Количество участников ограничено не было. Награды за участие. Крупная награда семьям участников, которые заняли одно из первых мест – гранулы для культивации техники. Если же участник был особо выдающимся, ему выдавали учителя на 3 года. Это и считалось самой большой наградой, ведь большая часть людей, которые не состояли в большой секте или семье, могли учиться только по книгам. Если же тебя учил отдельно выделенный эксперт, то, конечно же, обучение ускорялось. Поэтому так много людей хотели выиграть. Бонусная награда для жителей внешней секты. Они могли войти во внутреннюю секту семьи Су.